Квартира оказалась небольшой, с крошечной кухней, где едва мог поместиться один человек, но в остальном напоминавший московскую, наверное, за счет типовой стенки и давно вышедшего из моды старого советского дивана. «Вот», — сказала Лена, показывая настоящую в углу раскладушку, — «взяла у коменданта специально для тебя, очень удобная, с матрасом, располагайся». Наташа кое-как побросала свои немногочисленные пожитки на полку, которую Лена освободила для нее в шкафу, и подошла к окну, выходившему в небольшой, но очень симпатичный закрытый дворик с тщательно выметенными асфальтовыми дорожками и аккуратно подстриженными газонами. Стены соседних домов были увиты плющом, поднимавшимся до самых крыш. Потом Наташа приняла душ в красивой Ленкиной ванной кремового цвета, заставленной заманчивыми пузырьками и баночками, надела ее пушистый махровый халат и блаженно растянулась на диване. «Поверить не могу!» — Лена накрывала на стол. Через час появилась жена дипломата, оказавшаяся энергичной 45-летней брюнеткой с гладко зачесанными волосами и большими золотыми серьгами в ушах. Наташа с аппетитом поужинала и даже немного захмелела, выпив почти полбутылки розового вина. Откинувшись на спинку стула, она рассеянно слушала рассказы Ленкиной гостьи о недавно купленных тряпках. Впрочем, разговор довольно быстро изменил направление, и Наташа с изумлением, вслушиваясь в речь Нины Гавриловны, так звали гостю, вспомнила об обещанном Ленкой уроке здравомыслия. «Леночка», — говорила та покровительственно, — «мы здесь живем четвертый год, и это наша третья командировка». И, как вы догадываетесь, не последнее, потому что Иван Степановича очень ценят в МИДе. При этом я никогда не позволю себе купить первое попавшееся молоко или яйца. Я иду в один магазин, где молоко стоит 5 франков 20 сантимов, потом в другой, где оно на 15 сантимов дешевле, а в третьем, оказывается, его можно купить за 4,80. «Не смейтесь. На одном только молоке много не сэкономишь, но вы же берете много продуктов. А я и вовсе покупаю на четверых, представляете? 40 сантимов сэкономишь на молоке, 15 на масле, 7 на яйцах, а всего за одну ходку франков 20 чистой экономии». Наташа подумала, она сумасшедшая. «А теперь посчитайте», — продолжала жена дипломата, — «в магазин вы ходите не меньше 3 раз в неделю, то есть в месяц 12 раз. Умножьте 20 на 12. Получится 240 франков, и это за месяц, а за год почти 3000 франков. Это же стоимость хорошего пальто или нескольких пар обуви. А вы говорите, ерунда!» В ее голосе звенело настоящее торжество. «Лучше быть нищей, как я, чем иметь такое в голове», — подумала Наташа и зевнула. Она выпила еще вина, и беседа приняла более игривый характер.